Правительство области перед юбилеем присылало в Палех за Голиковым автомобиль, чтобы отвезти Голикова в Иваново к портному, дабы был и у Голикова настоящий пиджачный костюм. Когда автомобиль приехал за Голиковым второй раз, чтобы свозить на примерку, Голиков не поехал, заявив, что, мол, пущай на ком-нибудь примеряют, а мне некогда, я делами занят. Голикову все же шили этот костюм. Он раздобыл к нему смазные сапоги. Всегда рядом с Голиковым ходит его жена. Всегда Голиков с детьми. Ни в одной своей речи он не забывает о них, о жене и детях. Отличный семьянин. Когда Голиков работает, он работает сутками. Когда Голиков получает из товарищественного горта сахар, он не рассыпает его по стаканам или чашкам, не рассыпает по мелочам, но всыпает сахар в самовар и пьет чай всем родом. 7 раз Голикову товарищество покупало корову, и 7 раз получалось одно и то же, а именно, когда корова надоедала Голикову и его жене, он резал корову, и целую неделю подряд дымилась тогда Голиковская труба, ибо Голиковы поедали мясо. Голиков так записал о себе: «Гулянка, хоровод, пляска. Виртуозность во время пляски парня или девки. В отдаленности где-то гармошка. Запечатлеваю отголоски. Какое настроение? Выгон скота утром. Вечером игра пастуха в рожок. Базар, рыбная ловля, пьяная компания, сам в ней. От настроения слезы катятся. Детские игры. Бедность действительных бедняков, а не притворных. Зимние вечера, когда поет жена. В особенности много троек. Люблю писать лихие тройки. Даже набрасываю рисунок, когда поет жена. Вот мчится тройка удалая вдоль по дороге столбовой. Много написано битв, потому что сам был участником боев, и, видя кавалерийские атаки и битвы, пожары городов, деревень, ужас, беженцев, детей, стариков, все писал. Изумленный Голиков изумителен, конечно. В музее под стеклом витрин собрано его слово о полку Игореве, кони и битвы. Откуда у человека такая изумительная энергия красок и энергия движения? Пусть от иконы 17 века остались лещатки курганов, воздуха и палатное письмо плача Ярославны. Ведь это ж брат Матисса. Но как тут же Голиков подсмотрел Микеланджело? Но тут и Рафаэль. Но как же тут же копия из Нивы, перекрашенная Голиковым по гениальности? Обязателен ли здесь закон о плагиате? Сюжет заимствован всегда? Или только такая традиция вежливости и просвещенности, уверение, что все это сделано по Пушкину, по баяну или по песне? Это необыкновеннейший консерватизм, такой необыкновенный, который в силу самого себя, то есть консерватизма, разрушает все каноны? Нет, конечно, это не Рублев, не Анжела, тем паче не Рафаэль и не Матисс, никак. Это Голиков, который сам по себе, которому закон написан им самим. Какие серьезные и деловые физиономии у голиковских коней. А актер, если он кричит петухом, приводит детишек в изумление. Но если детишки установят, что кричит петухом не актер, а самый настоящий петух у актера под столом, детишки актера презирают, ибо актер обманул искусство. Но Голиков не академик. Никак. И не учитель.